«Копаем под воеводу», — сообщил Самойлов, внешне выглядящий крайне впечатленным апартаментами хакера, и накидал ему усеченную, исключающую мое участие в деле, версию дела потрошителей. «Да ладно!» — выдохнул Алмаз в конце рассказа. «Арцебашев потрошитель?» «Крышует», — пояснил я. Лучше бы молчал, опять незнакомое местным слово выдал. Поспешил исправиться. Заметает следы местной ячейки на самом высоком уровне. Глеб считает, что он получает процент с каждой продажи. Если сопоставить входящие платежи с его счетов с похищением женщин... «О, дела!» Глаза татарина просто светились от возбуждения. Затем он хищно оскалился, не дать не взять степняк с копьем верхом на низенькой мохноногой лошадке. «Мирян, значит, воруем!» И заколотил по клавиатуре с такой скоростью, которой я не наблюдал и у потомственных секретарш. На экране замелькали строчки кода, которые, что меня очень удивило, были на кириллице. То есть смысл написанного мне был непонятен, абракадабра какая-то, но команду он вводил на русском языке. «Глеб», — позвал я напарника, — «а у вас интернет кто изобрел?» «Кого?» «Паутину, сеть, ну или как называется?» «А, понял, сеть. Если полностью объединенная вычислительная сеть распределенной мощности, новгородцы в 59-м или 60-м году, не помню точно, а у вас?» «А у нас американцы в 69-м, но на самом деле еще в Советском Союзе». «Игорь, ты мне больше не рассказывай ничего, как там у вас что. Ладно, не хочу голову всяким бредом забивать». «Тоже мне, Шерлок. Я не знаю об этом, потому что не считаю важным и нахожу отвлекающим. Мой мир ему бред, ха. А магия, значит, не бред. А язык программирования на основе кириллицы — это не бред. Хотя круто, надо признать. Ну, прям вот круто. Тильда, решетка, вот». Алмаз работал молча, только иногда раздражаясь звуками вроде «тыц», «на» и «опа». Минут за 20 он повторил эти хакерские заклинания раз, наверное, 100. Ему было хорошо, человек в своей родной стихии находился, а вот для меня время текло тягостно. И чтобы хоть как-то заполнить ожидания, я принялся вновь приставать к Глебу с вопросами. «Я вот думаю про москвичей». «Хорошо», — неопределенно откликнулся Самойлов. «Как мне себя с ними вести? Они же меня не заказывали, а Люда считает, что заказывали». «Дави, главное, что ты думаешь, а не то, что является правдой. Ты сторона в сделке обиженная. Доверие к партнерам потерял». «Так они тебе скорее поверят. Даже можно попробовать поторговаться. Москвичи — прагматичные господа. Этот подход для них понятен». «А что требовать-то? И так вроде княжество обещали». «Перед встречей еще подумаем. Сеть посмотрим. Может, акции какие-нибудь. А сейчас не мешай, пожалуйста. Мне подумать надо». Как же он бесил меня с этими своими закидонами. Между прочим, я его из тюрьмы вытащил. «А ладно, займусь самообразованием». Достал из сумки ноутбук, я спросил у Алмаза доступ к сети и погрузился в серфинг. Ничего конкретного я не искал, просто прыгал со странички на страничку, читая заголовки новостей и разглядывая фотографии. Что интересно, градус истерии в здешнем интернете был на порядок ниже, чем дома. Кричащих заголовков практически не встречалось, никто не предрекал конца света от столкновения интересов сверхдержав и летящих к Земле астероидов. О локальных войнах сообщалось, да, но без надрыва. И эти сообщения не доминировали в ленте событий, вполне гармонично соседствуя с новостями о строительстве электростанций и вялых попытках отправить человека на Марс. Пуштуны вторглись в Кушанское царство, но были отброшены назад Самумом, призванным кушанским царем Мушарафом. Я порылся в картах и сообразил, что речь идет о территориях Афганистана и Пакистана в моей реальности. Самумом, вероятно, именовался аспект из арсенала царского дара пакистанца. Палата старейшин королевства Зулу сообщала об очередном раунде переговоров с королевством Голландская Гвинея, в результате которых был отменен удвоенный налог на торговые операции для резидентов неафриканос. В Перу обнаружили массовое захоронение первой испанской миссии в Америке, останки порядка 500 человек, строение черепов которых однозначно указывало на европейское происхождение, были аккуратно уложены под основание храма Инти, что, по мнению некого португальского историка, позволило иначе взглянуть на падение империи инков. Другими словами, масса интересного, но мало понятного. Хотя читать такие новости было забавно. Я уже было собрался перейти к более узкому поиску, почитать о случаях применения царского дара в мире, но не успел. Удовлетворенно откинувшись на спинку кресла, Алмаз ткнул пальцем в экран самого крупного монитора. Там светился белым на черном какой-то код. «Вот», — победно произнес он, — «к вашим услугам». «Не очень понятно», — тут же отреагировал Самойлов. «А, ну да». Руки татарина взлетели в жесте пианиста-виртуоза и мягко опустились на клавиши. Черный экран с белыми символами сменился белыми с черными столбцами цифр, немного похожим на табличный Excel. «Это информация по счетам Арцебашева», — пояснил хакер на случай, если мы еще не поняли. Поступления, снятия, переводы, вклады и начисления процентов. Из трех банков – Амур, Блаксельхозбанк и якутский Хырчи. Тут все за последний год. Могу глубже копнуть, но это время займет. Отлично. Глеб, как загипнотизированный, приклеился глазами к экрану. Я тоже, но меня хватило ненадолго. Цифры, цифры, цифры, платежные поручения, внутренние коды банков, номера счетов, на треть более короткие, чем у нас. Я вот тоже всегда думал, что 20 цифр – это перебор. Ох, это все бы распечатать и изучить уже внимательно, сопоставляя одни колонки с другими. Отфильтровать по датам, в общем, провести аналитическую работу. Так мне не сообразить. А вот Самойлов, похоже, в распечатках не нуждался. Его глаза носились со строчки на строчку, с колонки на колонку, а губы непроизвольно сложились в довольную ухмылку. Он что-то нашел. Ну, конечно, у него же данные по похищениям. Он сейчас как раз даты сопоставляет. «Кстати, мы не первые», — сообщил Алмаз. Поглощенный цифрами Глеб никак не отреагировал, а вот я тут же сделал стойку. «Поясни». «Информацию этого характера уже искали. Не конкретно по воеводе, скорее по нему в том числе. Скажем, более широким бреднем и менее профессионально. Следов понаставляли, беда просто». «Кому бы, интересно, это было нужно? А можешь выяснить, кто искал?» Вместо ответа татарин пренебрежительно фыркнул и повернулся к монитору, не занятому Самойловым. На экране тут же побежали строчки кода. «Так, так, ту-ту-ту, туннельчики, переадресация. Смотри, церковные ясли. Ха! Опа! Вирус? Ну, молодец. Ну, порадовал. Просто от души. Божечки, где же ты, охламон, учился так следы заметать? Мальта, Кипр, Люксембург, Париж, Милан. Милан и все? Я не верю. Всего в 6 колен. Стыдно, коллега, стыдно. Ну вот, господин обер-секретарь, ваш искатель. Герцогство Миланское, филиал Европейской инквизиции. Отдел дознания». «Господи, ой, совсем страх потеряли. С рабочей машины, серьезно, основы, коллега, основы! Старший инквизитор Марио Беллони. Получите и распишитесь».